Ильдар Бленк, похоть, пролог. Это, наверное, глупая идея. Но, вроде бы, других нет. Ладно, попробую. Хуже-то все равно не будет. Итак, здравствуй, дорогой читатель. Или, может быть, смотритель. А, неважно. Черт, как это вообще делается? Нет, читать-то я много чего читал, но вот не писал ни разу. Ну, кроме сочинений в школе да всяких докладов на работу. Может, есть какой-то шаблон? А, неважно. Все равно, кроме меня самого, этого никто больше не услышит и не увидит. Итак, здравствуй, кто бы ты ни был. Сейчас я все по порядку расскажу. Или не по порядку. Этот сумбур в голове вряд ли мне это позволит. Именно из-за него я вообще и начинаю рассказ. Когда-то давно, еще в прошлой жизни, я слышал слова. Лишь написав все на бумаге или рассказав это кому-то, можно действительно понять что-то новое в уже известной тебе информации. На это наложилась структуризация мысли в печатный текст. Есть проявление порядка в голове. Ну, в общем, я и решил. Решил, да, но все по порядку. Умирать больно. Это гребаный факт. Такой боли я не испытывал в своей жизни никогда. Особенно на контрасте с последними минутами своей жизни. Да, именно жизни. Ведь я мертв. Но, опять-таки, не буду забегать вперед. Миша, ты мое одеяло не забыл? Голос, раздававшийся из-за стены моей квартиры, принадлежал Ольге, в данный момент времени являющейся девушкой хозяина квартиры, то бишь меня. Нет, и одежда, и одеяло, и вся сумка уже внизу. Вот только зачем тебе вообще одеяло в Париже, собирая с зарядки последние электронные гаджеты, ответил я ей. Это мое любимое. Оно самое теплое, самое мягкое, самое-самое. И мы под ним впервые занялись сексом. Ты что не помнишь? Оля вышла из соседней комнаты с преувеличенной обидой, сложив руки на бока, посмотрела на меня своими голубыми глазами, а вкупе с золотистыми волосами, прекрасной подтянутой фигурой, мягкой попкой и вторым размером груди. Ну, в общем, теперь понятно, почему я счастлив от самого факта обладания такой красоткой. Эй, Миш, ты опять на меня залип. Мое эго от этого, конечно, в полном восторге, но мы как бы уже опаздываем. Где там у тебя кнопка перезагрузки? Вытянув в мою сторону руки, она двинулась на меня, а достигнув, начала всего меня ощупывать, а точнее щекотать. А я боюсь щекотки. Ай, Оля, прекрати, хватит. Ты же знаешь, у меня не кнопка, а рычаг, и находится он внизу. Ну, все, хватит. Мы действительно можем опаздывать. Поймав ее прелестные руки и поцеловав каждую, я отпустил моего белокурого ангелочка. Эх, ладно, система отвисла сама. Тогда я посмотрю, что там с такси. А ты пройдись по квартире и посмотри, что мы могли забыть. Сэр, есть, сэр. Иди уже, солдафон. Она развернулась и подошла к компьютеру. Проводив взглядом ее туго обтянутые черными джинсами бедра, я тяжело вздохнул и действительно пошел проверять уже в седьмой раз. В аэропорт мы прибыли вовремя. Сам перелет прошел так же скучно. Я как всегда дрых, а Оля залипала в очередной анимешке. Прибыв в город романтики, первым делом решено было заселиться в забронированную гостиницу. Это логично, багаж-то надо куда-то девать. Благо, командировка позволяла заселиться в неплохое место. Все-таки главу отдела кибернетики в дешевку не отправит. Ну, а плюс один, так это тоже для работы. Оля же все-таки один из лучших переводчиков и представитель отдела связи с общественностью. Собственно, на работе мы и познакомились. Фиг знает, что она нашла в 30-летнем мужчине с телосложением спортсмена, бросившего спорт десяток лет назад. Нет, жирным я не был, но лишний довесок в пару десятков килограмм присутствовал. Я бы подумал на деньги, но она сама дочь обеспеченных родителей, плюс зарабатывает неплохо. А с такой модельной внешностью, как у нее, может, действительно любовь? Ах, как же здесь красиво. Оля буквально прилипла к стеклу арендованного автомобиля. По мне так ничего экстраординарного за окном не было, обычная архитектура, совмещение эпохи Возрождения и современных строений. Но я же не девушка, мне не понять. А давай заедем туда. И вообще, я слышала, нужно зайти. Осмотр города затянулся надолго, а вечером, в отеле, меня благодарили. Не знаю за что, ведь эта компания отправила нас в командировку, но я не отказывался. Какой дурак вообще отказывается от такой красотки в эротичном черном белье, призывно манящий пальчиком в постель? Полные импотенты, разве что. Потому что мне кажется, даже у геев что-то бы зашевелилось. Ах, ты как всегда, мои губы медленно исследовали ее шейку, а руки потихоньку делали аккуратный массаж вокруг эрогенных мест. Оля же тихо постановала, ведь хорошая прелюдия – залог отличного секса, что, как всегда, чуть улыбнувшись, произнес я и нежно ее поцеловал. Как всегда жесток, мучаешь бедную девушку. Ах, ее руки вцепились в мои волосы на голове, ведь я дошел до ее прекрасной груди. Знаю, она обожает ласки сначала через белье, а затем уже непосредственно. Что я и проделал, ловким движением рук сняв ее бюстгальтер, вызвав тем самым томный вздох. Вот и показались ее напряженные сосочки. Как всегда, я растянул предварительные ласки насколько смог, ведь нежность я могу подарить своей партнерше только в это время, когда же дело доходит до самого полового акта. Да, да, да, силен. Зажав ее рот рукой, я безжалостно продолжал трахать Олю, насаживая на всю длину своего члена. Другой рукой грубо мял ее прекрасные груди. Да, в момент секса сдерживаться у меня не получается. Никак, и, зачастую, это проблема. Но с Олей мне действительно повезло. Замычав и задергавшись в моих руках, Оля обмякла. О, похоже, она снова кончила. Значит, пора поменять позу. Перевернув ее на спину и пристроившись между ее ног, я продолжил свое занятие. Я же только что. Дай мне минуту. Нет, схватив ее за горло, я слегка сжал его, буквально лишь обозначив захват. Знаю, что ей это безумно нравится. Извращенка. Я только разогрелся. Через полчаса я начал потихоньку уставать. Все-таки такой темп довольно утомителен. Оля же, по моему мнению, вообще плохо представляла себе, где она и что с ней. Лишь стонала до активного подмахивала. Может, из-за такого секса она и со мной, не телом, не особым положением, а из-за траха, не знаю, да и плевать мне пока. Оль, я кончаю. Да, в меня. И, наконец, больше не в силах сдержаться, я выпустил в нее свою сперму. И в момент наивысшего наслаждения произошел взрыв. Взрыв не в моих чувствах, а настоящий. Нас откинуло к противоположной стене и завалило камнями. Анализируя сейчас свои воспоминания, я понимаю, что Оля умерла мгновенно. Кусок стены раскроил ее голову. Я же протянул чуть подольше. От удара я не вырубился, но вот упавший потолок раздавил половину моего тела. Все чуть ниже груди и правая рука превратились в блин. Какая-то арматурина пробила мне левую руку. Это больно. Очень-очень больно. Я кричал, звал Олю, не понимая, что ее уже нет на этом свете. Я ничего не видел, была кромешная тьма. Я умирал. Долго. Не знаю, сколько на самом деле, но мне казалось это вечностью. И в какой-то момент боль ушла, внезапно, настолько резко, что некоторое время я еще кричал по инерции, а осознав это, радостно засмеялся. Лишь после этого я понял, что сквозь веки вижу свет. Нет, тогда в моей голове не возникло мысли, что это тот самый свет, мне просто стало интересно. Открыв глаза и проморгавшись от внезапной яркой вспышки, я увидел сексуальную оргию. Две женщины ублажали какого-то подростка. Лежали они на шкурах, интерьер соответствовал средневековому, а грубая кладка стен лишь добавляла последние штрихи. «Господин, вы такой мужественный! Господин, вы так храбро сражались! Вы спасли нас, поэтому мы отблагодарим!» Две девчушки, не переставая, пели дифирамбы этому герою, который трахал блондинку и лизал грудь брюнетки. И если девушки были в самом соку, лет по 20, то вот пацан был пацаном, ну, лет 15, не больше. «Ах, ваш меч, победивший злодея, он преисполнен мужественности!» — прокричала эта брюнетка. «Че, вы так храбро сражались, вы так мужественны, мне кажется, или они повторяются, черт, о чем я вообще думаю, что со мной про...» «Густав, вставай, пора на поле!» — громкий женский голос, казалось, заставил содрогнуться всю комнату. Я аж присел от неожиданности. А вот члены оргии даже не отвлеклись от секса. Мы вечно будем благодарны. Кажется, вообще не заметили, что здесь вообще происходит. Густав, сейчас же вставай. На этот раз комната заходила ходуном. Стены тряслись, одинокая тумбочка упала на бок, факелы на стенах замерцали. «Ну, мам, дай минуту», — внезапно проговорил пацан, продолжая трахать блондинку. «Никаких минута. Ах ты бесстыдник. Живо просыпайся и прикройся». Звук удара разошился по пространству, породив волну разрушения. Первыми исчезли девушки. Затем исчезли шкуры и начали растворяться стены. Последним исчез пацан, в последнее мгновение открыв глаза и увидев меня. Я остался один в серой пустоте. И что это было? С тех пор прошло время. Сколько точно, сказать не могу. ибо ничего материального у меня нет и ориентироваться не получается. Мне многое стало понятным, но чем больше мне становилось известно, тем больше всплывало вопросов. После своей смерти в отеле, я попал в мир снов, или в план, а можно ли это вообще назвать местом, не знаю. Опишу факты. Здесь, где бы это здесь не было, находит отображение снящиеся разумным сны. Все наши кошмары, радости, мечты, все это здесь. Это место эфемерно и непостоянно. Здесь нет четкого представления о направлении или времени, идя налево сдвигаешься вправо, или вверх, или вообще стоишь на месте. Это утомительно. Поначалу мой график состоял из постоянно меняющихся эротических снов, в перерывах между которыми я висел в серой мгле. Во снах этих людей мне никак не удавалось сделать хоть что-нибудь. Даже передвинуться куда-то с места моего появления было невозможно. Как бы я ни кричал, ни махал руками, даже привлечь к себе внимание не мог. Лишь в краткий момент перед пробуждением хозяин сна мог меня заметить. И я бы вообще впал в отчаяние от невозможности что-либо сделать, если бы не один случай. В этот раз сон появился не плавно вырисовываясь из серой хмари, а резким скачком. Это была библиотека. Стеллажи с довольно древними на вид книгами образовывали ряды и уходили под высокий потолок, а подсвечивал это какой-то странный светильник, вделанный в стену между полками на манер факела, серебряный шар с огоньком внутри. Он давал довольно тусклый свет, поэтому я сначала не разглядел жмущуюся друг к другу парочку в глубине закутка. И, в принципе, картина не блистала оригинальностью. Примерно такие я видел уже десятки, оригинальность здесь была лишь в антураже библиотеки. Ведь все прошлые были либо в хибарах, либо в замках, либо на природе. Причем все в средневековом стиле. Не обращая внимания на парочку, я стал рассматривать книги. К сожалению, как и мелкие детали во снах, все названия на корешках расплывались, как и очертания каждой отдельной книги. Этот печальный факт я заметил давно. Сны отличались детализацией, у некоторых даже стены плыли, а существа, кроме хозяина, буквально меняли формы, у других, наоборот. Был один уникум, у которого на столе была раскрыта книга, и я смог рассмотреть каждый символ на странице. К сожалению, язык во сне был незнаком, но вот буквы были похожи на латиницу. Сон, в котором я сейчас, средний, более-менее стабильный, но на книге уже не хватает. Эх, ну, хоть светильник рассмотрю. Красивый он, Дерван. Не здесь, о, подала голос девушка. Тогда пойдем ко мне в келью. Я так долго не замечал твоей красоты, что сейчас не могу удержаться. Видать, в этот раз сон именно у девушки. Обычно о таких ситуациях, зажать в углу библиотеки, мечтают все-таки парни. Но келья, серьезно? Да, пойдем, мой милый Дерван. Наконец-то. И в этот момент они вышли на свет, а меня словно тряхнуло током. Нет, они все так же меня не замечали, а сон вокруг постепенно перетекал в спальню. Поразило меня не это, а то, во что они были одеты. В одежду, очень похожую на мантии магов, со светящимися рунами на робах. Теперь я следил за ними намного пристальней. Все-таки на косплей это не похоже. Ведь остальные сны были из средневековой тематики и было логично предположить, что я смотрю сны спящих людей не моего мира или времени. Но маги, тем временем, парочка разделась и занялась очень скучным сексом. Ну серьезно, кто так вообще делает? Похоже, у этой девчушки настолько мало об этом процессе информации, что даже фантазия буксует. Они буквально как солдаты разделись, легли и мужчина воткнул свой член в нее, без подготовки, без ласк, и в одной позе, по собачьи, даже не помогая себе руками, сношает другого. Просто слов нет, даже молчит, лишь сопит и руки словно по швам держит. Это точно сон именно девушки, они-то, по идее, даже если не в теме, то хоть понимать должны, что им приятно, а что нет. На этот позор даже смотреть не хочется, произнес я, прикрывая лицо рукой. Что, кто здесь? Внезапно заозиралась девушка. Я замер, она меня услышала, я, решив проверить, снова подаю голос, и действительно, она меня слышит, и даже видит, вон глаза в удивлении открыла. Внезапно Дерван, мужик, что сношал ее, потеряв стабильность, исчез, а девушка, казалось, не заметила этого. А кто ты, наставник? Ну серьезно, вырвалась, девушка же скривилась, наставников мне и так хватает, а ты не видел здесь Дервана? Начала она оглядываться. Хм, мне кажется, или критичность мышления у нее очень сильно снижена, он ушел, правда, как жаль, а я так хотела признаться ему в любви, он такой, я должна его найти, Краем глаза замечаю, как снова начала проявляться фигура мужчины. Я уже более-менее отошел от шока, от первого разговора с момента моей смерти. Ведь прошло уже 74 сна. За неимением времени, я считал их. А зачем, если есть я? Но ты не Дерван, она непонимающе уставилась на меня. Кстати, все это время она продолжала сидеть голая и была она довольно симпатична на мой взгляд. Есть некоторая угловатость в фигуре, присущая подросткам, грудь небольшая, где-то полторашка, да бедра чуть больше, чем нужно. Но, в принципе, все в порядке. Слегка курносая, брюнетка, интересно, почему в реальности она не может захомутать Дервана? Да, но ведь ты же не хочешь, чтобы он посчитал тебя нахальной и некультурной простушкой? Не хочу. Она помотала головой. Тогда я помогу. Я ведь наставник. Черт, чей я вообще несу? Все-таки, видать, не отошел от шока. Нет бы спросить о мире вокруг нее. Кто она, правда ли маг, да много о чем, а я пытаюсь ее закадрить, да еще и так тупо, правда, ой, вот здорово, что мне нужно делать, наставник, я даже комментировать это не буду, у нее даже очки на лице появились, и выражение лица стопроцентной отличницы на лекции, теперь я догадываюсь, почему в реальности у нее нет парня, ботаничка, первым делом, я нес какую-то чушь, и одновременно пытался дойти до ее кровати, и у меня не получалось. Ничего не изменилось, хоть она меня и слышит, но сделать я все равно ничего не могу. Это настолько меня расстроило, что я даже прервался. Почему вы замолчали, наставник? Что-то не так? Девушка все так же сидела нагая на кровати. Да, я никак не могу подойти к тебе для продолжения урока. Странно, но тогда я подойду к вам. Она встала и подошла ко мне. Я протянул руку, искренне надеясь. Да, я смог ее коснуться. Наставник, ох, это выражение легкого удивления и растерянности на ее лице. Да, теперь нужно немного показать на практике. С этими словами я аккуратно взял ее за подбородок и, притянув к себе, поцеловал. В первый момент я чувствовал ее растерянность, но затем она приоткрыла свой ротик и мой язык скользнул внутрь. Руки уже на автомате заскользили по ее телу, поглаживая и чуть сжимая. Спустя минуту мы разомкнули уста. Ее глаза были словно затянуты масляной поволокой, а дыхание стало глубоким и очень горячим. Уже не сильно обращая внимания на окружающее, я снова ее поцеловал, но действовал несколько смелее. Спустившись правой рукой на ее попку и внимательно ее исследовав, дотронулся до киски, которая была уже влажной. Не в силах более себя сдерживать, я подхватил пискнувшую девушку и, донеся до кровати, повалил ее, устроившись сверху, перейдя губами на грудь, а рукой стимулируя нижний бутон, я постепенно доводил ее до пика, но не пересекая его. «Ах, да, еще», — тихонько бормотала она, пока в какой-то момент я не решил, что с прелюдией покончено. Освободившись от джинс, что были на мне еще с первого мгновения после смерти, я тихонько приставил свой член к ее истекающей соком киске. «Ах, стой, я еще, тише, это ведь сон, ничего страшного». Просто сон. На слове сон девушка начала расслабляться, а я решил потихоньку войти в нее. Ой, тише, тише, все в порядке. Хотя я и удивился, не почувствовав преграды, но это меня нисколько не остановило. А спустя минуту она принял мой член полностью и я начал потихоньку двигаться. Ах, да, приятно. Спустя минут пять я вышел на привычный мне ритм движения. Думаю, именно из-за того, что это сон, у меня все и вышло так гладко. Все-таки девственница и буквально за пяток минут уже разработалась. Не, может такое и бывает, но мне не попадалось. Хотя у меня была только одна такая, мне судить нельзя. А между тем, отвлеченные размышления не мешают мне провести пару экспериментов. Я ускорился сильнее, проявив чуть грубости, но девушка не высказала неприятия, хоть я и чутко прислушивался. К тому же меня слегка беспокоит собственное состояние. Я получаю кайф от процесса, причем сильный, видимо это на фоне почти полного отсутствия тактильных ощущений с момента смерти. Но при всем при этом это не мешает мне думать, совершенно, в двух словах даже не описать каково это. Еще, еще, ох, создатель, да, не понял, она сказала создатель, только не говорите мне, не, не, не, это же бред, нужно проверить. Так, чтобы спросить, создатель, а как же невеста без него, милостивая Андрасти, как я сейчас, да, да. Как мне хорошо, Андрасти, Андрасти, Андрасти, будь Андрасти, да ну нахер, драгон Аге, серьезно, а может у меня все-таки глюки и я в коме, не останавливайся, «Милый, прошу». «Ах, да». От шока я даже замер. «Нет, мысли с комой надо гнать подальше. Остается пока только одно. Я попал». Глава 1. На сознание. «Мда. Вселенная Драгон Аге. От любимых биотварей. Мне нравилась эта игрушка. Точнее, первые две. Хотя и среди них больше любил первую, а вот последующие, не очень. В третью не играл, четвертая вообще не от мира сего пошла, а пятая была первой, только ремастером на виртуальном движке, и она была в стадии активной разработки как раз нашей корпорацией, только другим филиалом. И теперь, а что теперь, я вообще радоваться должен. Первая причина для этого, я мыслю, значит существую, весомо однако. Вторая причина, о месте попадания я хоть немного владею информацией, хотя нет, загадывать рано. Нужно тщательно все проверить и совершенно не полагаться на канон, лишь принимать во внимание, просто на всякий случай. Тем не менее, с того сна с Миган прошло около 1500 снов. Именно для того, чтобы не потерять себя в этом нескончаемом калейдоскопе, я и решил прибегнуть к методу рассказа или псевдозаписи своих действий, словно пишу мемуары в реальном времени. Может быть это и тупо, но теперь у меня хотя бы есть шанс не потерять себя. Тот знаменательный сон дал мне не только осознание того, куда я попал, но и некоторую информацию о своих новых возможностях. Магия, или мана, короче, энергия. Она нужна для того, чтобы воздействовать на сон, даже для банального передвижения в нем. И у меня ее, вроде бы, не было. Но вот у кого она была, так это у магов. Только в их снах я мог взаимодействовать с окружающим меня миром. И то лишь с разрешения хозяина, оформленного в слова, либо просто пожелания. Это утомляло. Мало того, что магов тупо мало, и, соответственно, попадаются они мне редко, так еще и не все идут на контакт, как Миган. А уж сколько я разных фриков наблюдал. Самое гадское, прервать сон нельзя. Как и выбрать? Сколько я не пытался, все без толку. Только эротические грезы. Может, я что-то неправильно делаю, но учителя, чтобы объяснил, здесь нет. Все наобум. Благо, что меня также нельзя ранить хозяину сна, а то были прецеденты попыток. БРР. Итак, сон номер 671. Маг или не маг, вот в чем вопрос. Перед глазами начал проявляться зал. Нет, это аудитория. Бинго. За партами сидят маги. Так значит хозяин сна, маг. Теперь нужно выяснить, кто это. Обычно его начинают либо хвалить, затем домогаться, либо и то и другое одновременно. Итак, студенты сидят за партами, что расположены одна чуть выше другой, для лучшего обзора на преподавателя. Ага, вот и преподаватель окончательно проявился. И что-то перед ним, не могу разглядеть. Стоп, не понял. Сегодняшняя тема лекции. Женское тело. Внимательно записываем. Дорн, хватит спать, лекция только началась. Итак, повторяю тему. Женское тело. Сегодняшним наглядным пособием будет Илая. Преподаватель показал на жестко зафиксированную и абсолютно голую девушку-подростка. Ложе, к которому она была привязана, сконструировано так, чтобы можно было разводить ее ноги в стороны, а сама она лежала чуть под углом к студентам. Во рту у нее был кляп и глаза ее были открыты, но попыток к бегству не проявляла. Она провалила позавчерашний тест, а как мы все знаем, это означает только одно. Преподаватель жестко усмехнулся. Айлая скосила на него испуганные глаза, даже голову повернуть она была не в состоянии. Преподаватель продолжил, только одно, щекотка всем классам. Студенты резко подорвались с сидения и закричали «Да!» Фейспалм, у меня тупо нет слов, я-то думал сейчас либо невинный эксгибиционизм, либо сплошная оргия будет, а он вон оно че. В общем, и таких вот странных было навалом. Ладно, в этот раз хоть не на гео попал. Только вот кто из этих чокнутых студентов и есть хозяин сна, непонятно. Эй, молодой человек, а почему вы не участвуете в общественном наказании? Преподаватель внезапно показал на меня пальцем. Если он видит, значит и есть хозяин. Дабл фейспалм, мужик, тебе лет за 50, а ты даже во сне такой хренью страдаешь. Уже иду. Просто замешкался, ответил я. Ну, раз дают свободу действий, то грех не воспользоваться, даже по такому дебильному поводу. Подойдя к толпе студентов, я принялся ждать своей очереди на доступ к комиссарскому телу, и как-то подозрительно быстро все рассосались, оставив меня с ней наедине. Около ее ног лежала шкатулка с кучей кисточек, как предусмотрительно, да и сон на удивление детализированный. Вблизи стало понятно, что Илая – это эльфийка, чуть другое строение скелета, Глаза и уши однозначно ее выдавали, но все-таки, насколько детализировано, обычно на таком уровне сами хозяева сна, вон как этот препод, наверное, он на этой эльфийке просто помешан, Илая протестующе замычала, когда я кисточкой защекотал ее нежную кожу, решив, гулять так гулять, я подошел к делу щекотки ответственно, так как я сам в жизни боялся щекотки, то прекрасно знаю все страшные места, хе-хе-хе, а в этом что-то есть. Хоть это и фантом, как я стал называть тех, кого выдумывает хозяин сна, она задергалась в фиксаторах, скосив глаза на преподавателя, я заметил масляную улыбку у него на лице, в купе же с лысиной, ну просто эталон изврата, интересно, он и правда преподаватель, кто его вообще на эту должность поставил, ну, ладно, на первый раз хватит, студент, садись на место, положив кисточку обратно, направляюсь к скамьям под облегченный выдох фантома Илаи. Но, все-таки, какая проработка. Тем временем, непредставившийся преподаватель поставил на стол рядом с зафиксированной девушкой новую большую шкатулку. Я же, сев на место рядом с расплывающимся и безликим фантомом в робе мага, продолжил наблюдение. А что мне остается? Больше ничего. А теперь непосредственно к теме сегодняшнего урока. Женское тело и его особенности. Как вы знаете из начального курса анатомии, он монотонно забубнил за биологию. Черт, даже во сне из него лектор так себе. Я уже спать хочу, при условии, что я ни разу не спал. И каково это, спать во сне, вообще не представляю. О, кажется, что-то намечается. Таким образом, для наглядной демонстрации я продемонстрирую некоторые особенности. С этими словами он взял из шкатулки скальпель. Эй, только не говорите мне, вырезав яичники из ее прекрасн. КХМ я хотел сказать мерзкого тела. Мы сделаем благое дело на пути познания непознанного. Договорив, он приставил скальпель к низу живота Илаи. Я до последнего надеялся, что он так играется, ну не станет же. Резким и отточенным движением руки он распорол ей живот. Ты че делаешь, скотина? Я попытался подбежать к нему, но не смог сдвинуться в пространстве ни на шаг. А, студент, соблюдайте тишину, у нас урок. Безразлично махнув в мою сторону рукой, он продолжил кромсать девушку под ее заглушенные крики. Прекрати, стой, ска, стой, кому говорят. Как бы я ни кричал, что бы я ни делал, но помешать ему не мог. Кровь из живота уже заливала весь пол, ее вытекло даже больше того, что должно быть. Илая кричала, и даже то, что она по сути фантом, не могло меня успокоить, но я ничего не мог сделать. Внезапно раздался мелодичный звон, разошедшийся по всей аудитории. Я знаю, что это такое. Хозяина сна что-то будет. О, похоже, нас прерывают. Ну, что ж, на сегодня наша лекция окончена. Сегодняшний тест, как и прошлый, провалила Илая, ее яичников мы так и не увидели. Поэтому в следующий раз ее также будет ждать. Звон стал нестерпимым и сон стал распадаться. Я же выдохнул с облегчением. Вот из-за таких случаев моя психика и пошатывается. Благо, хоть сейчас все закончилось. Студенты исчезли. Парты, начиная с задних рядов, также растворялись. Стены уходили в серую хмарь. Вот и преподаватель падла исчезает. Исчез. Фух. Но вдруг, сквозь приоткрытые глаза, я замечаю нечто не серое. Открыв, я первое время не мог вымолвить ни слова. Передо мной все так же была прикована к лежаку Илая, с распоротым животом и залитыми кровью ногами. Вдруг ее кляп исчез, и она произнесла «Помоги», и растворилась под звон какого-то колокола, как будто проснулась. «Что за херня здесь происходит?» Мне казалось, это раньше я старался изо всех сил в попытке контроля над своими способностями и миром сна вокруг. «Херня», увиденное придало такого стимула, будто мне адреналина каждые пару минут полную дозу ширяют. Этого не могло быть. Я же еще сильно удивлялся такой детализации не хозяина сна, а все просто. В том сне было два живых человека, и у меня на глазах резали живую девушку, а, судя по сказанному в конце, далеко не первый и не в последний раз. Да как такое? Так, нужно успокоиться. Лишь берсеркерам помогает слепой гнев, а мне нужна светлая голова. Думай, Михаил, думай. Что я знаю, лишь у магов во сне и с их разрешения я могу действовать. Это в моем случае. Что говорят мне знания из игры? Есть тень, мир демонов, духов и снов. Все в него попадают во время сна. Магам есть вероятность подцепить местную болячку, демона, становясь одержимыми. Мало, нужно больше информации. Не помню. Нужно сосредоточиться, должно быть что-то еще. Ах-ах-ах, Да, быстрее, сучка. ДБЛ, мужик, хватит стонать, как баба. Мешаешь. Да, да, соси его, крошка. Тень, Фейт. Была ли там возможность контакта со с нами непосредственно? Кажется, был снаходец. Плохо помню. Да, оближи его, милая. Ах, да заткнись ты нахер. Заял стонать. А чем бишь я? Вроде бы это была вторая часть игры. Мальчик-снаходец, слишком сильный или неподконтрольный, не помню. ХМ, я, конечно, не протестую, но, кажется, стало подозрительно тихо. Оглядевшись, я замечаю, как давешний мужик крестьянской внешности отбросил ногой сосавшую ему пышногрудую бабу, а сам хватает себя за горло, выпучивая глаза. Не понял. Подойдя к заинтересовавшему меня мимику, вижу, как он буквально не может ничего произнести. Губы шевелятся, а звука нет, даже хрипов и дыхания. Неужели это я как-то это сделал? Надо проверить. Стоп, а как я вообще к нему подошел? Падай на колени. Мужик все так же продолжал бегать по сараю, хватаясь за горло, и падать на колени не спешил. Что не так? В чем отличие? В эмоциях. Падай на колени. Снова нет. Так что же произошло? Внезапно сон стал рассыпаться, и хозяин проснулся, а я снова оказался в серой хмари. Это было странно, но перспективно. Нужно понять, что я сделал, и как, и если раньше у меня не было уверенности в самой такой возможности, то теперь есть. Но нужно поспешить, и Лая не может ждать. 13 снов. Столько мне потребовалось, чтобы более-менее освоиться с новой возможностью. В общем виде все достаточно просто. Мне нужно четко оформленное желание, которое воплощается во сне. Но есть несколько нюансов. Первое, оно же главное. Чем лучше детализирован сон, тем тяжелее мне его изменить. Второе. Желание желанию рознь. Заставить перекраситься стол в зеленый и приказать человеку перестать дышать. Вещи разные. Третье. Желание должно быть очень четким. Чем больше деталей, тем легче его воплотить. И четвертое, не менее важное, чем первое. На желание тратится энергия. На пятом желании подряд я почувствовал жуткую апатию и сосущее чувство пустоты, которые постепенно проходили, стоило мне начать наблюдать за сексом в очередном сне. Спустя какое-то время апатия ушла, спустя еще десяток снов вывел закономерность. Чем более извращенный секс я наблюдал, чем больше приносило это удовольствие хозяину сна, тем быстрее я восстанавливался. И это, наверное, субъективно, но хозяйки давали намного больше, чем хозяева. Наконец, мне попался сон какой-то магички, которой признавались в любви воины с пылающими мечами на нагрудниках. И вот тут выяснился еще один факт. Во сне магов воплощать желание на порядок труднее. Материализовать я так ничего и не смог, но подкрепив желанием. Хотя нет, звучит тупо. Буду называть это волей. Так вот, подкрепляя волей самого себя, я смог свободно двигаться во сне мага. Это уже прогресс. Но вот энергии на это уходит просто ужас. ХМ, посмотрев на магичку и толпу фантомов вокруг нее, у меня появилась идея. Я ведь самого себя еще не пробовал менять волей, или хотя бы одежду. И, та-дам, у меня с легкостью это получилось. Я превратил свои джинсы с футболкой в легкий доспех, с символикой меча в пламени. ХМ, еще одна идея. Если восстановление энергии идет от того, что я смотрю на секс хозяина сна, то что будет, если я совращу ее? Единственный раз, когда у меня был секс в этом мире, это с Миган, но там эффектов я не заметил. Хотя он наверняка был, нужно повторить эксперимент. Подойдя к благосклонно принимающей дифирамбы девушке, просочился сквозь фантомов, что занудно повторяли одни и те же комплименты. О, принцесса сердца моего! Да не потревожит девичьего покоя сей создателя благого воин, да не введет оно в печаль ваше чело, и в слезы, ваши глаза, да не станут гневными ваши мысли от дерзости сей, обратиться к вам. Постигла меня скорбь и немощь, скрытая рана, мда на ушах я всегда хорошо сидел, уж таким-то спичем я точно внимание ее привлек, тем более, в соперниках у меня были убогие фантомы, хотя, сдается мне, что такой поток чуши я раньше как-то без запинки не выдавал. Надо будет еще поэкспериментировать. В общем-то неудивительно, что через 10 минут я потихоньку снимал с девушки платье, отчего та жутко смущалась. Не в первый раз наблюдаю, как сильно падает критическое мышление во сне, и сыграла ли тут моя воля, или только опосредованное обаяние, непонятно. В любом случае, платье, вернее, мантия, наконец упала, и слегка полноватая девушка предстала передо мной в нижнем белье. Кстати, то, что оно вообще есть, показатель какого-никакого технического уровня цивилизации. Другое дело, что белье здесь не стринги, однозначно, и не кружево. Короче, без белья красивее. Поэтому я поспешил снять и его тоже. И вот здесь впервые столкнулся с противостоящей мне волей. Девушка очень хотела продолжения и при этом раздеваться настолько сильно стеснялась, что сам сон противился моим действиям. Настолько сильно, что по пространству начали расходиться пока еле видимые трещины. Пришлось потихоньку ее раззадорить поцелуями и массажем. Белье здесь из настолько плотной ткани, что даже не прощупывается наверняка напрягшийся сосок на груди. Но, тем не менее, и эта преграда пала. Из-за легкой полноты, груди ее были довольно большими и мягкими, с большими ореолами вокруг сосков. Ну, на четверочку из десятки девушка точно тянет, но не больше, а пока же экспериментируем дальше. На безрыбье и рак, рыба, да, да, я кончаю. Ну, это было быстро, даже слишком, я ничего не успел проверить, нужно повторить, на этот раз с моим членом в ее киске. Эмма, как эти доспехи внизу снимаются, а, неважно, убираю их волей, и резко вхожу в мокрую киску. Ай, больно, упс, прости, дорогая, не сдержался, но уже все хорошо, ведь это сон и многие правила здесь не работают. Потихоньку двигаюсь, и вот уже через пару минут мне активно подмахивают. И, да, резерв воли стремительно пополняется, только вот что-то предельной насыщенности я не чувствую, все всасываю и всасываю. Странно, ну да ладно, пора вспомнить прошлую жизнь и двухчасовые марафоны. Пошла жара, не прошло и получаса, как хозяйку начали будить, стены затряслись, а гадский колокол своим звоном ввинчивался в мозг. Хм, а почему не поэкспериментировать еще? Я и так с девушки абсорбировал кучу энергии. Ну, для неискушенного меня, кучу. Во время секса я тратил ее на разные опыты. Подводить черту и анализировать пока рано, поэтому я попробую самое глобальное изменение, какое только проводил. Что будет, если я попытаюсь задержать хозяйку сна в этом мире? Хоть на немного. Чисто инстинктивно, волей создаю специальную кровать и фиксирую уже похудевшую и покрасивевшую девушку на этом чудо-устройстве мечты любителя БДСМ. Руки и ноги разведены в стороны, подопытная лежит на спине, сам же я тружусь между ее ног. Такие впечатляющие изменения кушают неплохо энергии, но эксперимент важнее. Теперь же прикладываю максимум воли, для того, чтобы подобно этим фиксаторам, удержать ее от пробуждения. Это трудно, чертовски трудно. Сон трещит вокруг, стены то рассыпаются, то, повинуясь моей воле, снова зарастают. Новоприобретенный резерв улетает с ужасающей скоростью. Мало того, отвлекшись, я почти перестал трахать девушку, что привело к возрастающей скорости распада сна. Ну нет, милочка, ты от меня так просто не уйдешь. Нужно срочно что-то придумать. Любые идеи. Перехватить все центры восприятия, отвлечь от реального мира, может сработать. Волей изменяю или вообще воплощаю запах во сне. Себе чуть мускусный, вокруг запах секса, легкий флер ароматических свечей на фоне. Что там дальше? Зрительный. Насильственно поворачиваю ее голову ко мне, заставляя смотреть мне в глаза, и продолжаю трахать с еще большей скоростью. Что там дальше? Тактильный. Ну это мы с самого начала задействовали. Вкусовые. Значит, пора поцеловать. Убираю кляп и впиваюсь в ее уста. Никакой прежней нежности, как в начале, лишь животная страсть, на что в ответ получаю аналогичную, даже удивительно слегка. Кстати, тело, похоже, у меня здесь не устает. Хотя, почему оно вообще должно уставать во сне? Но, несмотря на все мои усилия, я чувствую, как что-то будет хозяйку в реальности. Нет, я, конечно, отсрочил момент, но он неизбежен. Она буквально исчезает у меня из рук. Ну же, неужели это все? Все, что я могу? Похоже на то, в этой реальности она лишь из-за получаемого сексуального наслаждения и моей воли, стоит мне снизить накал или причинить ей боль, как она соскочит с крючка. Жаль. Ну, тогда напоследок попробую вмешательство в сам разум хозяйки сна. Были у меня подозрения о том, что сон может от этого прерваться, все-таки она маг. Да и самой концепции применения воли в таком ключе есть сомнения, но сейчас-то терять уже нечего, поэтому вкладываю побольше воли и командую: «Кончай, сучка!» Да, ее крик отразился на всем сне, и под судороги оргазма сон окончательно рассыпался, а мне внезапно сильно поплохело, навалилась жуткая усталость, опустошенность, и внезапно, резким скачком, мой резерв воли пополнился огромной порцией энергии. Это доставило чуть ли не физический экстаз. Благо, взять себя в руки я смог относительно быстро. Вот так и висел в серой хмари, дыша как после марафона в реальности некоторое время. Бздец. Вот это эксперимент. Надо повторить. Прошло еще полсотни снов. Наконец, набралось достаточно информации для статистики. Пора подводить промежуточный итог. Сейчас я снова висел в серой хмари, на которую, как оказалось, тоже может влиять моя воля. Но, для экономии, вокруг меня ничего не было, зачем что-то создавать. Единственное воздействие, это своего рода пожелание не влипать в очередной сон. Нужна была максимально спокойная обстановка для обдумывания. Итак, если принять во внимание среднюю детализацию сна среднего человека, не мага, то выходит следующая ситуация. Одна условная единица воли, один уф, требуется для простого движения внутри среднего сна обычного человека. Для изменения несущественных деталей на такие же несущественные, к примеру, превратить книгу на тумбочке в шкатулку того же размера, требуется 3 уф. Для большого изменения окружения подсчитать уже трудно, но минимально 10 уф. Этого как раз хватит для того, чтобы убрать фантомов или воплотить что-то размером с кровать. Для вмешательства в тело разум самочувствия хозяина сна, нужно 50 уф. К примеру, мой первый приказ о молчании крестьянина или косметические изменения внешности хозяйки сна, как раз столько и стоили, примерно. Еще один удивительный факт, это с какой легкостью я чувствую изменения своего резерва воли, что и позволило мне оперировать вполне правдоподобными цифрами. К тому же, сам процесс вкладывания воли в желание тоже в принципе не доставляет мне проблем. Пока что все упирается именно в детализацию желания. Ну, к примеру, на желание вся кровать становится синего цвета тратится одно количество уф. А вот если воплотить подушка, одеяло, простыня, ножки, перекладина и спинка кровати становится синего цвета уходит раза в три меньше уф. Соответственно, чем больше детализация, тем больше экономия воли. Но это, блин, тяжело и требует времени. Я, конечно, стараюсь и тренируюсь, и прогресс есть, только до идеала пока как до луны от экватора Земли. А теперь не очень хорошие для меня новости. Во снах магов все траты возрастают равнёхонько на порядок, плюс, чуткость сна у них выше. То есть слишком резко и глобально менять сон нельзя, он схлопывается. Что касается именно получения энергии, а не траты, здесь более-менее без изменений, только данные поточнее. Простое наблюдение у немагов, маглов, ага, 1 уф в минуту. Участие в традиционном сексе 10 уф мин. И точно так же, как и с большими изменениями во снах, дальнейшее слишком сильно зависит от нюансов и точному подсчету не поддается. Ну, для примера можно взять мой последний сон. На этот раз была какая-то отступница, живущая не в круге, а в лесу. Ну я и оттрахал ее в образе храмовника, на поляне, под взглядом еще десятка фантомов. Тут и на публике, и псевдоизнасилование, и анал, короче, почти полный букет. К тому же во второй половине я стал потихоньку пытаться волей повлиять на получаемый уровень кайфа у хозяйки. Не знаю, насколько все мои манипуляции удались, но вот энергии я с нее нахапал просто море. А ведь в самом начале сон-то развивался так невинно. Я зло, хе-хе-хе. И тем не менее, мысли об Илае не давали мне спокойно существовать. Накопив достаточно уф, я решил попытаться из серой хмари войти в нужный мне сон, а не рандомный. Сложно сказать, сколько ушло на это времени, попутно, кстати, научился выходить из непонравившегося мне сна, это оказалось на удивление просто, нужно было лишь двигаться с помощью воли, как бы по четвертой оси координат. Сложно описать, но почувствовав единожды, это стало элементарным. И вот, почти случайным образом, сегодняшняя тема лекции. Услышав эти слова от преподавателя в уже знакомой аудитории, я победно ухмыльнулся. Получилось. Глава 2 движения. Она провалила позавчерашний тест, а как мы все знаем, голос так и неизвестного мне преподавателя был сух, а лицо выражало лишь извращенную радость. Странное сочетание, но я о психах вообще мало что знаю. Осмотревшись внимательно, я подметил, что сам сон в точности повторял прошлый, вплоть до количества безликих фантомов и той же речи маньяка. Удивительное сходство. Только сейчас до меня дошло, что память моя после смерти разительно улучшилась, если постараться я вспоминаю мельчайшие подробности нужных мне воспоминаний. Это, конечно, радует, но у меня сейчас есть дело поважнее. Эй, молодой человек, а почему вы не участвуете в общественном наказании? Как и в прошлый раз старик указал на меня пальцем, а я почувствовал определенную свободу действий в этом сне. Все-таки именно он является хозяином сна, в этом не было ошибки. Пока лишь остается два вопроса. Почему сны столь дотошно цикличны, и с какой стати здесь два человека? Но действовать придется сейчас, глядишь, в процессе и всплывут ответы. Итак, какой способ выбрать, напролом или хитрость? Пока я обдумывал это, тело совершенно механически пощекотало Илаю, чисто для галочки, а затем село вместе с фантомами за парты. Илая же не подавала признаков узнавания, все так же покорно принимала происходящее. Ни стеснения, ни дискомфорта от пребывания ногой и прикованной она не испытывала, словно это стало уже привычным. Жесть. Ладно, отомстить маньяку я еще успею. Нужно попытаться вывести девушку из-под удара. Создаю волей на парте учебные принадлежности. 35 уф улетело на это желание, многовато, но в пределах ожидаемого. Тогда попробуем вот что. Таким образом, для наглядной демонстрации, внезапно стук в дверь прервал лекцию преподавателя. Тот вздрогнул от неожиданности и, повернувшись всем корпусом ко входу, прокричал: «Идет лекция, вход воспрещен». Стук повторился, а затем приглушенный молодой голос ответил с той стороны больших дубовых дверей: «Простите, что прерываю, но господин первый чародей просит вас подняться к нему». «Что? Зачем это я понадобился Дариану? Ладно, зайду после лекции, а ты проваливай». С последним словом он метнул что-то со своей руки в дверь, и та покрылась пленкой барьера. «Это, кстати, первое проявление магии, которое я вижу, но срежиссированному мною спектаклю это не помешало. В то время, пока созданный мною фантом отвлекал маньяка, я поменял Илаю с похожим на нее фантомом. Создание столь детализированной копии внезапно съело около 1500 уф. Просто кошмар. Еще сотня улетела на маскировку ничего не понимающей девушки, кою я посадил рядом с собой. Тем временем, маньяк в робе мага и личиной преподавателя вернулся к фантому Илаи. Итак, на чем мы остановились? Ах, да, демонстрация. Ну что ж, приступим. И он достал скальпель. Вот и настало время моего экзамена. Напрягая все свое воображение и волю, я пытался поддерживать правдоподобность фантома, пока его кромсал маньяк. Внезапно всплывшая сложность заключалась в том, что сам хозяин сна не хотел ничего из нее доставать. Он просто кромсал ее внутренности, которые по закону сна все не заканчивались. Лавировать между волей хозяина и законом сна было чертовски тяжело. Мне не нужен был внезапный коллапс сна от несоответствия. Мне нужно больше информации, ведь просто прервать сон я мог и в первые же мгновения своего вселения сюда. Надеюсь, сжавшаяся настоящая Илая, обнявшая мою руку, словно это последнее ее спасение, поможет мне в этом. Наконец прозвучала знакомая уже по прошлому разу мелодия. Старик начнет сейчас просыпаться. Отлично, я справился. Теперь нужно аккуратно перехватить и не дать проснуться Илае. Вот начали исчезать парты, фантомы, стены и под конец радостно скалящийся преподаватель. В тот же момент я резким выбросом воли фиксирую в этой нереальности Илаю. Мне уже известно о том, насколько хреново работают мозги во сне у реальных людей, поэтому следующим желанием я воплощаю идею максимальной осознанности и критического мышления. Глаза девушки на секунду подернулись белесой пеленой, а в следующий момент она словно очнулась. Во взгляде появился подлинный разум. Не отпуская моей руки, она осмотрела окружающую нас серую хмарь, кинула быстрый взгляд на свое ногое тело и, наконец, сфокусировалась на мне. «Здравствуй, мое имя Михаил, а как зовут тебя?» Я попытался подпустить в голос как можно больше дружелюбия. «Илая, а где мы? И как здесь оказались?» Она слегка склонила голову на бок, глядя на меня вопросительно. Странно, не такой спокойной реакции я ожидал. Может, что-то неверно нашаманил волей. Мы в тени, на границе с реальностью, буквально в шаге от нее. Что ты помнишь о сегодняшнем сне? Создав большое кресло, я плавно сел в него, попутно усадил к себе на колени несопротивляющуюся Илаю, накрыв нас обоих теплым пледом, добавив в воздух запах камина и дерева. По мне, так это должно способствовать комфорту, плюс ее наготу прикрыл, чисто психологический трюк. Девушка же задумчиво наморщила лоб, а затем явственно вздрогнула, обняв меня и скукожилась под пледом. Не вовремя на границе чувствительности раздался звук колокола. У меня мало времени, я, конечно, поднаторел в удержании во сне людей, но стоит поспешить. Илая же, наконец, ответила. Снова этот кошмар со старшим чародеем Парвином, скорее почувствовав, чем увидев, я понял, что она заплакала. Обняв ее чуть сильнее, волей внушаю ей легкое чувство безопасности и комфорта. На удивление, это потребовало буквально крохи уф и не вызвало отторжения. «Я хочу помочь тебе, Илая. Расскажи мне об этом старшем чародее». Чуть погладив ее по волосам, я приподнял ее голову, посмотрев в заплаканные глаза небесного цвета. «Черт, да как на такую красавицу вообще рука может подниматься? Он преподает нам курс теоретической магии. У него не очень хорошая репутация, но так как он сильный маг и друг первого чародея, его никто не трогает. Месяц назад, оставив меня после урока, он предложил заняться любовью». По ее щекам вновь побежали слезы, и она снова спрятала свое лицо у меня на груди, крепко сжимая в объятиях. Я, конечно, совсем не против ей помочь, выслушать и сыграть роль психотерапевта, но мне все сложнее контролировать ее сон. Кто-то в реальности ее периодически толкает, будет, возможно, соседки, если она живет с кем-то. Вспоминая игровые общежития магов в башне, допускаю, что в других кругах ситуация похожая. Казармы, блин, какие-то, но, не отвлекаемся. Вы переспали? Я продолжил поглаживать ее по волосам, словно дитя, внушая заботу и безопасность. На удивление, кроме внешнего раздражителя, сама она совершенно не стремится просыпаться. Такое подчинение среди магов у меня впервые. Причем держу ее я не сексом здесь, а лишь заботой и безопасностью. Это ж какая жопа у нее в реальности. Нет, я отказалась, несмотря на все его обещания. Под конец он сказал, что я пожалею об этом. С тех пор регулярно мне и снятся эти кошмары, Илая наконец ответила. Затем ее хватка чуть расслабилась, и она подняла голову. Но сегодня что-то было не так, я плохо помню, но сон чем-то отличался. Не было боли, и я видела твое лицо. Кто ты? Я Михаил, дух. Ты же проходила уже обитателей тени. Она слегка кивнула, и в глазах у нее не было и тени страха. Очередная странность, замеченная мною. После смерти мне доступна в некоторой степени эмпатия, это здорово помогает. Продолжаю. Кроме злых демонов есть и добрые или, скорее, нейтральные духи. Я один из них и хочу тебе помочь. Твои страдания во сне раскалывают мне сердце. Да. Кстати, это неправда. Если судить по обрывкам информации о лоре игр, я, скорее, молодой демон секса, или, пожалуй, похоти. Ну да знать ей об этом не нужно. Я действительно хочу ей помочь. Ты рассказывала кому-нибудь о своих кошмарах? Нет. Она мило помотала головой. А почему? Я, ну, не знаю. Илая застеснялась. Какая она еще молоденькая. У меня даже почти отпало желание жестоко ее оттрахать. Но желание желанием, а лишь контролируя свои порывы, мы можем отличаться от неразумных животных. И сейчас я просто должен ей помочь. Она не заслуживает таких кошмаров. Так, давай договоримся. Сегодня ты обязательно расскажешь о своих кошмарах и в особенности об их регулярности какому-нибудь квалифицированному лекарю. Не подружкам, не ученику лекаря, а именно профессиональному специалисту. Поняла? Подкреплял свои слова я волей. Теперь проснувшись, она должна явственно запомнить наш разговор, в особенности мой наказ. Точнее, я на это рассчитываю, а там, кто его знает. Хорошо, я постараюсь, она кивнула. А держать мне ее становилось все сложнее. Какой-то нехороший человек проявляет недюжинные усилия, чтобы ее пробудить. Илая, сейчас ты проснешься, но не вздумай забывать наш разговор. Помни, ты обещала. Но я не хочу просыпаться. Она прижалась ко мне плотнее, а на губах у нее была улыбка. К сожалению, это невозможно. Но я тебя еще увижу, это зависит от тебя. А теперь я желаю тебе доброго утра. С последним словом я перестал удерживать ее волей, ожидая ее исчезновения. Но пошло не по плану, она оставалась у меня на коленях. Я чувствовал, как ее будет, но собственное желание Илаи теперь поддерживало ее здесь. Нет, это точно добром не кончится, поэтому уже я волей мягко вытолкнул ее в реальность. Не лучшее это решение, в башне круга магов не просыпаться поутру, мало ли в чем начнут подозревать. Я, конечно, мало что об этом знаю, но, думаю, ничего хорошего такого подозрительного студента не ждет. Ладно, пора мне восстановить свой резерв воли, а то страшно представить, сколько было потрачено. Нужна развратная дамочка. И как по заказу, почти мгновенно сформировался новый сон. Какой-то зал, видимо, во дворце. Он был пуст от фантомов и довольно вычурен. Лишь женщина сидела на троне в чрезвычайно откровенном наряде, представлявшим собой смешение платья викторианской эпохи и БДСМ-костюма, с короной на голове. Честно говоря, смотрелось это жуть как сексуально. Широкий и пышный белый подол, тугой черный кожаный корсет, прикрывающий грудь лишь тремя тонкими полосками, открывающими вид на маленькие золотые колечки, вставленные в соски, между которыми была натянута цепочка. Сама женщина была в возрасте 30 с хвостиком, высокая, статная брюнетка с тонной косметики на лице. Вот последнее, на мой вкус, немного портило картину. Перед троном стояло большое ростовое зеркало, в которое и смотрела королева. Периодически она меняла позы, видимо, красуясь. В эмоциях было лишь сексуальное возбуждение и довольство. Нарцисс любит сама себя, волей меняю свой прикид на что-то подобное гусарскому из старой России, решая подойти к ней. Я-то все равно не знаю, как здесь аристы одеваются, поэтому возьмем оригинальностью. Ваше Величество, как и было оговорено, я прибыл на аудиенцию. С этими словами делаю легкий поклон. Женщина же явственно вздрогнула, и сон на краткий миг задрожал, но быстро вернулся в норму, не пришлось даже напрягаться. «Кто вы? Сегодня здесь быть никого не должно». Она пристально рассматривала меня, скрывая под холодной маской чувства. «Я лорд Прусский, посол, ваше величество, и именно вы назначили сегодня мне здесь встречу». «Да, что ж, я действительно могла забыть, но не кажется ли вам вызывающе неподобающим мой наряд?» Она провела рукой по своей груди, задержавшись на секунду на соске. «Что вы великолепны, ваше величество, осмелюсь даже заявить, желанны и сексуальны. А вот сейчас скользкий момент, у аристократов всегда башка набекрень, поэтому повлияем на нее лучше волей, тем более, что мне нужно тренироваться во внушении хозяевам снов. Кстати, надо будет придумать сокращение или имя, а то все хозяева снов или хозяйки снов. Посол, ваши слова непростительно дерзки, вам придется ответить за это. Подойдите ко мне, как пожелаете, ваше величество». Подойдя к сидящей, к трону, я замер, ожидая дальнейшего развития событий. Королева еще раз внимательно осмотрела меня с головы до ног и, словно нехотя, протянула правую руку ладошкой вниз, видимо, для поцелуя. Не став ее разочаровывать и осуществив задуманное, я задержался губами на ее коже и, не теряя контакта с ее взглядом, стал постепенно продвигаться все выше, продолжая целовать. «Посол, что вы делаете?» — вроде бы возмущенно вопросила королева, хотя эмоции говорили, что ей это очень нравится. «Доказываю свои слова, ваше величество, вы невероятно желанны, а вот сейчас настал поворотный момент». Я приблизил свое лицо почти вплотную к ее, и медленно поцеловал. В первое мгновение она хотела меня остановить, но я волей этого ей не позволил. Играя же дальше по ее правилам, я, может, и занялся бы сексом, но точно не в роли доминанта, что несколько противоречит моему характеру, поэтому решаю рискнуть и аккуратно давить волей. Поцелуй из нежного постепенно становится все более страстным. Не прерываясь, я аккуратно прикасаюсь к левому соску на ее груди, чем вызываю томный стон сквозь поцелуй. Она бережно берет мою голову в захват своих горячих ладоней, чуть подаваясь мне навстречу. Подключив и вторую руку к ее груди, я случайно дернул за цепочку, отчего королева издала еще более сладострастный стон. «Хм, интересно». Переместив руку на ее шею, я мягко ее сжимаю, лишь обозначаю, и, оторвавшись от ее полных губ, заглядываю ей в глаза, и, ну да, нет возражений, лишь желание. «Что вы себе позволяете, посол?» — тихим голосом говорит она, а руками-то своими королева начинает ощупывать мое тело. «Провожу переговоры, ваше величество, тогда продолжайте». Волей слегка меняю трон, превращая его в столь же вычурную кровать, и с очередным поцелуем мягко опрокидываю королеву на спину. Не выдержав издевательства, волей полностью убираю грим с ее лица, вот теперь намного лучше и приятней. Сама же королева этого даже не заметила, поглощенная ощущениями от моих ласк ее тела. Через пару минут, исследовав все доступное пространство, изменяю подол ее платья, делая в нем легко доступный разрез, сквозь который моментально и проникает моя рука. А вот секунду спустя я с приятным для меня удивлением обнаруживаю в ее киске какой-то предмет. «А вы развратны, ваше величество». Обхватив это что-то пальцами, начинаю медленно массировать им внутри ее киски. Судя по ощущениям, это фаллоимитатор на ремешках, не позволяющих ему выпасть наружу. Такой богатой на секс игрушки дамы я еще ни разу не встречал, Даже не думал, что такое в этом мире вообще есть. Хотя, после пирсинга стоило догадаться, королева же, тем временем, наслаждалась, окончательно потеряв свою холодную маску. Одной рукой она держала мою руку, что потрахивало ее же игрушкой, а другой массировала грудь. Какая она эгоистичная, заботится только о своем удовольствии. Хватит, она уже достаточно распылена, а я не железный. Закончились нежности. Помогая волей, резко срываю с нее подол и отбрасываю в сторону, также окончательно освобождаю пышную грудь, просто порвав те веревочки. Королева на это лишь вскрикивает от неожиданности, но совершенно не протестует. Следующим движением срываю ремешки, удерживавшие игрушку, и рывком ее вытаскиваю, на этот раз удостаиваясь еще одного сладкого вскрика. Больше не медля, волей убирая с себя костюм, показываю на свой стоящий колом член. Переговоры провалились, ваше высочество. Это война. Хотите ли вы войны? Навалившись на женщину сверху, я завел ее руки за голову, где и зафиксировал мгновенно материализованными кожаными браслетами, цепью прикованными к изголовью кровати. Да, дай мне войну. Она боролась со мной едва ли в полсилы, обильно пачкая простыню текущим из лона соком. Да, в реальности так обильно женщины не текут, но ведь это же сон. С силой разведя ее ноги в стороны, я приставил свой эрегированный член к ее киске, но не спешил входить, вдруг захотелось ее чуть помучить. Аналогично с руками зафиксировал ее ноги, чтобы не мешали, затем стал ее дразнить, водя головкой члена по половым губам. «Ну же, что же ты, Кляп также занял свое место, и только лишь после этого резким толчком вхожу в ее лоно, вызывая сладкий громкий стон. Черт, да она кончает. Ее киска сжимается как сумасшедшая, а она сама забилась в недолгих судорогах на кровати. Хех, резерв уф восполняется хорошими темпами, и ведь это только начало. В этот раз секс продлился часа два. Сложно судить, сколько времени прошло в реале, но мне в принципе и все равно. С королевой я не просто восполнил резерв, но и набрался с большим запасом. Впервые, кстати, почувствовал переполнение этого резерва, за которым мне стало чрезвычайно тяжело удерживать энергию. Эх, какая развратная королева мне попалась, причем с подавленной стороной пассива. Ей больше нравилось подчиняться, но, видимо, обстоятельства к этому не располагали, но вот со мной во сне она и душу смогла отвести. Нужно обязательно ее запомнить и навестить еще. К тому же, я нашел еще один плюс в эмпатии: если ее усилить волей, то она усиливается настолько, что начинаешь в какой-то степени испытывать эмоции партнера. Мое и так немаленькое желание и получаемый кайф, можно сказать, удвоились. И во всем этом есть огромная ложка дегтя. Я так и не кончил. Серьезно. Шо за нах? Да, было приятно. Да, было хорошо. Но фееричного финиша не было. Сколько бы я под конец ни старался, что бы ни делал, даже прикладывая волю, просто не получалось. Причем, после разрушения сна освободиться от собственной похоти не составило большого труда. Теперь, оказывается, я еще и неплохо собственными эмоциями управляю по желанию. Эх, это нужно внимательно обмозговать. Со мной столько странностей творится, что я уже даже не знаю. Неспособность кончить, идеальная память, эмпатия, контроль эмоций, воля, постоянные чужие сны, серая хмарь, энергия, получаемая из секса, и, в конце концов, где нормальный мир тени? Ведь в игре он был совершенно другим. Да я, блин, ни одного жителя здесь не встретил, ни духа, ни демона. Не то чтобы я прям уж так сильно стремился к этому, но все же. А как же фраза из игры о том, что в любом уголке тени возможно увидеть черный город, что одинаково недосягаем из любой точки? Блин, складывается мнение, что у меня демоверсия тени в виде серой хмари. Ладно, ответов пока нет. Как всегда, буду надеяться на их появление в процессе. Сейчас моя первоочередная задача состоит в нахождении способа отслеживания времени в реальном мире. Без этого помощи Лаи будет трудно. Если рассуждать чисто логически, то возможно, лишь возможно, в тени время неоднородно. То есть, где-то секунда реального времени тянется минуту, а где-то, наоборот, минуты реальности пролетают за секунды. Соответственно, сюда же можно отнести серую хмарь. Илая говорила, что начались кошмары месяц назад. Когда я ее увидел в первый раз, она уже была к этому привычна. Хотя нет, плохое слово, смирившаяся. Да, это точнее. Соответственно, никак не меньше полутора-двух недель. Из этого получается, что перерыв между нашими встречами был от 2 недель до 1 ночи по времени реальности. Да, вот это погрешность. У меня же прошло около 70 снов. Еще раз да, воля же здесь не поможет, я не могу создать то, что не могу представить даже отдаленно. К примеру, создав в руке пистолет, я могу из него выстрелить и разобрать, так как устройство пистолетов и автоматов знаю хорошо. А вот тот же автомобиль хоть создать и возможно, но вот под капотом будет вместо двигателя постоянно расплывающееся нечто, ибо я знать не знаю, что там и как, лишь картинки видел, да сам заглядывал, но нет понимания, что и зачем. Вот этот сумбур и будет перетекать из одной картинки в другую. Засада.